Глава 6. Жизнь 9. Полный рюкзак счастья. Проектировал эту крепость, должно быть, и правда осьминог сухопутный, потому как человеку в некоторых местах очень уж некомфортно передвигаться. То конечностей не хватает, то извернуться не получается. Чтобы добраться до нужного уголка, читеру пришлось 6 раз активировать вспышку. Он еще не свыкся с новым умением, и потому не получалось сходу врубаться в мерцающее переплетение туманных линий, которое просвечивалось несколько десятков секунд после угасания волны умения. Надо тренироваться и тренироваться, ведь дух Стикса – важнейший для него ресурс, нельзя расходовать его попусту. Чуть ли не все, что получает за счет бонусов на шкалы и дополнительные характеристики, старается вливать в его увеличение, но все равно не хватает. Разобравшись, наконец, как пробраться через лабиринт, некоторое время полз на карачках, подпирая спиной каменную плиту. Может, раньше существовал альтернативный путь, но сейчас руины оставляли единственный вариант передвижения. И этот вариант удобным не назовешь. Людям с боязнью замкнутого пространства здесь вообще ловить нечего, а остальным придется проявлять чудеса изворотливости. Но это еще цветочки. Самые ягодки поджидали в конце прохода. Упершись в тупик, читер перевернулся на спину и уставился вверх. Туда уводил слегка наклоненный узкий колодец, причудливо закручивающийся, будто штопор прямоугольного сечения. Делать нечего. Пришлось кое-как вывинчивать себя из горизонтального положения в почти вертикальное. То, что свободного места здесь маловато, а телосложением природа читера не обделила, значительно усложняло ситуацию. Спасибо, что угол подъема не слишком крутой, а каменная поверхность неровная и сухая. По такой нечаянно соскользнуть не получится. И очень сильно напрягало то, что приходится постоянно шипеть от боли, соприкасаясь обожженными местами с острыми выпуклостями. Внимание! Опасность! Сработала способность «Миноискатель». Красная надпись вспыхнула перед глазами в тот миг, когда читер добрался до веревки, тянувшейся куда-то вверх. Она прямо-таки напрашивалась ухватиться за нее, что должно значительно облегчить восхождение. Ну да, он бы и в былые времена не факт, что схватился за столь провокационную возможность, а уж после такого предупреждения едва руки не отдернул, чтобы случайно не задеть. Уставился вверх, активировав вспышку. Так и есть. Она подсветила гранату, ранее хитро терявшуюся в переплетении несущих конструкций. Читер и до этого замечал, что там отсвечивает что-то необычное, но выглядело это почти как рядовой отблеск от скорпиона. Лишь сейчас, с правильного ракурса и близкого расстояния, понял, насколько сильно заблуждался. Да уж, умение полезное, но опыта не хватает. Многое остается за кадром, глаз еще не наметан. Если веревка натянется, граната должна остаться без чеки, после чего скатиться в колодец. Простенькая и действенная ловушка, ведь деваться здесь некуда, а быстро не выскочишь. Качественно осколками обработают. Значит, новое умение и правда не обмануло. Оказывается, с лаврами первооткрывателя развалин читер несколько поторопился. Сама собой граната здесь появиться не могла, ее кто-то принес, как и все прочее. Пришлось пробираться дальше с куда меньшей скоростью, выверяя каждое движение. Очень уж не хотелось задевать опасную веревку. Простенькая растяжка вроде как от этого не должна сработать, но проверять это предположение не хочется. Ухватившись, наконец, за край колодца, читер забрался в крохотное помещение с косыми стенами, скудно освещенное лучами солнца, пробивающимися через тонкую щель между разошедшимися каменными блоками. Первым делом занялся ловушкой. Очень уж некомфортно находиться рядом с оборонительной ручной гранатой, кольцу которой привязана не сказать, что невесомая веревка. Осмотрев сюрприз, оставленный неизвестными посетителями крепости, читер убедился, что все устроено просто, без подвохов. Это явно не дело рук великих знатоков саперного дела. И пара минут не прошло, как его боезапас пополнился увесистой гранатой с серебристым корпусом. Затем подошла очередь того, из-за чего, собственно, читер здесь оказался. Именно этот предмет засверкал всеми красками после активации вспышки с изменившимися настройками умения. Да уж, он тогда очень удивился, увидев, что на высоте не меньше десятка метров среди просвеченных магией континента стен болтается обычный с виду рюкзак. При ближайшем рассмотрении он оказался таким же. Далеко не самый большой туристический рюкзак неброской расцветки. Такие можно без труда найти в опустошенных заражением городах. Поэтому они часто используются игроками. Хвататься за находку читер не стал. Не пожалел дважды активировать вспышку в разных режимах, убедившись, что ни гранаты, ни хотя бы патроны ему здесь не угрожают. По причине их отсутствия. Зато подсвечивалось много чего другого. Зарывшись, наконец, в содержимое рюкзака, читер едва не зарычал от одновременного приступа жадности и радости. Еда. Много еды. Вода. Много воды. Да уж, давненько на него не сваливалось столько счастья. Армейские пайки. Банки качественной тушенки и рыбных консервов, галеты и плитки шоколада, не расплавившегося в прохладе почти изолированного от жара пустыни помещения. Пластиковые бутылки с водой оказались незапечатанными. Сделав пробный глоток, читер понял, что ее слегка подсолили и добавили сок лимона. Скорее всего, насыпали чуть обычные соли, ну а сок для улучшения вкуса. Для тех, кто отправляется в жаркие места, нормальный вариант. Ничего, кроме гранаты, веревки с ней и рюкзака, подвешенного на причудливом выступе стены, коих так много в странной крепости, читер в крохотном помещении не обнаружил. Так как делать здесь больше нечего, решил поскорее спуститься вниз. Нет, он не страдает клаустрофобией, просто не хотелось торчать в тупике, из которого невозможно быстро выбраться. Забившись, наконец, в свое убежище, позволил себе насладиться жизнью по полной. Всего лишь 15 минут назад читер предвкушал, как устроит ящерицам массовый геноцид. Да и до змеи обязательно доберется. Он, конечно, ничего против нее не имеет, но это мясо, в котором остро нуждается. Но теперь можно забыть о присмыкающихся. И проблема с водой на время отступила. В рюкзаке нашлись 4 двухлитровые бутылки, заполненные под горлышко. С учетом того, что выдает конденсаторная установка на засыпанном колодце, этого хватит спокойно продержаться несколько дней. Теперь с таким прекрасным питанием читер быстро избавится от последствий ожогов. Хоть эффект ускоренной регенерации уже сошел на нет, но организм игрока и без такого пинка способен на многое. Основные повреждения уже залечились, сейчас надо лишь восстановиться. А это подразумевает покой и сытое питание. Наевшись и напившись, немедленно начал клевать носом. Ничего удивительного. Тело, получив столько всего прекрасного, хочет разобраться с подарками в спокойной обстановке. Но тут читер встрепенулся и настороженно уставился в сторону прохода. Нет, он ничего подозрительного не услышал, просто призадумался над очевиднейшим вопросом. Кто притащил сюда рюкзак? И не собирается ли этот кто-то вернуться за ним в ближайшее время? Кластер здесь непонятный. Это может быть и стандарт, и стаб. Из описания не определить, какой именно. Такое случается редко, но не сказать, что случай совсем уникальный. Система иногда любит возле черноты загадки устраивать. Вот и здесь постаралась. Но что так? Что эдак, речь идет о серости. А это непростая территория. И дело не только в том, что она считается крайне опасной. Да, риск повышенный, однако. В такие места народ тянется со страшной силой. Все потому, что многие хотят по-быстрому разбогатеть. Набрать побольше нодия, а то из десяток другой модификаторов отыскать. А если повезет, среди руин можно найти оружие бывших. Вроде бы встречаются и другие ценные предметы, не относящиеся к вооружению, но читер об этом слыхал только краем уха, на уровне баек. Но если это правда, то стоят они тоже немало. Везунчики, случается, притаскивают из серости целые состояния. Похоже, его занесло в развалины, которые считаются перспективными объектами. Где, как не здесь, искать вещи бывших? Ведь бывшие – это явно что-то, относящееся к древним временам, а руины уж точно не вчера появились. Игрок или группа игроков устроили в укромном уголке склад продовольствия и воды. Однако заниматься раскопками в крепости не стали, вместо этого подались неизвестно куда. С точки зрения читера, не самое рациональное поведение. Ну да откуда ему знать, чем именно они руководствовались? Может, это место у поисковиков считается бесперспективным, но зато подходящим для устройства тайников? В общем, понятно, что ничего не понятно. Владельцы рюкзака могут пропасть навсегда или вернуться в любую минуту. В последнем варианте их вряд ли обрадует то, что кто-то приобщился к припасам, которые они припрятали для себя. И что ж теперь делать? Сбежать в пустыню? Но она здесь совсем уж открытая. Передвигаться по ней в разгар дня – повышенный риск. Тут даже в кромешной тьме лучше не высовываться, не набросив на себя хамелеон. Да и смысл? Только-только в себя приходить начал. Ему сейчас нагрузки противопоказаны. Нет сил на новые приключения. Нет, читер не станет срываться с места. Он для начала поспит часа два, а может и три. Пусть организм подлатает себя в состоянии покоя, ведь это наиболее эффективный способ восстановления. Заодно и полуденный зной пойдет на спад. А дальше читеру придется немного поработать. Он осмотрит крепость тщательно, просветит все ее уголки при помощи вспышки. И подходы к ней тоже не пропустит. Глядишь, и получится узнать еще что-нибудь новенькое. В том числе прояснить судьбу тех людей, которые оставили здесь рюкзак. Сам рюкзак с виду как новенький, но успел изрядно запылиться. Не похоже, что провисел на стене считанные дни. Пристальный взгляд информации по срокам не дал. Месяц прошел. Два. Трудно точно сказать по внешнему виду вещи, находящиеся в почти запертом помещении. А вот если получится найти другие следы, уже снаружи, глядишь, удастся определить, сколько времени миновало с того момента, когда здесь побывали люди. Если и правда месяц-два, их можно сбрасывать со счета. Никто не вернется за припасами, ведь столько в серости не живут. Хозяева рюкзака давно погибли и, воскреснув, решили, что копеечные припасы не стоят того, чтобы возвращаться за ними в столь опасные края. Голова жестко перекрыла поток мыслей, настойчиво приказывая немедленно отправляться спать. И читер не нашел в себе сил отказаться. 2-3 часа, не больше, ему надо.